просто одноклассники. И это все, что связывало нас. Но шел я на уроки, как на праздники. Перед тобой робея всякий раз. В любое время и весной погожею, и в лютые морозы января я называл тебя своей хорошею, самой тебе о том не говоря. Летели дни, бессонницами мучая, сады цвели и падала листва, но все никак не выпадало случая сказать тебе заветные слова. И как-то раз под звездною порошею тебя другой окликнул человек, и сразу же назвал своей хорошею, и ты ему поверила навек. Пожелтевшей фотокарточки ты смотришь на меня через года с кокетливой ромашкою на фартучке, которой не завянуть никогда. Ни на кого на свете не похожая, лукавинки счастливы не тая, все смотрит на меня моя хорошая, хорошая моя и не моя. Смотрит на меня моя хорошая, хорошая моя и не моя.